Во все время рассказа Рядзяна Заглоба дрожал, как в лихорадке. Маленький рыцарь радостно кивал головою, а Подбипятка поминутно устремлял глаза к небу. — Что она там, сомнения нету, — продолжал слуга. — И лучшее тому доказательство, что он меня к ней отправил. Но я поначалу отказывался, чтобы себя невзначай не выдать, а мне-то зачем, спрашиваю, ехать? А он на это за тем, что я сам не могу. Если, говорит, доберусь на Волынь живой, прикажу отвезти себя в Киев, там наши казаки верховодят, а ты, говорит, поезжай и вели Гарпыни туда же ее доставить, в монастырь Святой Пречистой. — Ага, не к Миколе доброму, значит, — возопил Заглоба. — Я сразу сказал, что Ерлич по злобе соврал, поганец. — К Святой Пречистой, — продолжал Рядзян. — Перстень, — говорит, — тебе дам, и нож, и пернач. Гарпына поймет, что это значит. У нас уговор такой был, а ты, — говорит, — мне самим Богом послан. Она и тебя знает, и что ты мой лучший друг, слыхала. Оттуда поедете вместе. Казаков бояться нечего, татар же остерегайтесь. Заметите, где стороной обходить. Они ведь на пернач глядеть не станут. Деньги, — говорит, — дукаты, в яру закопаны на всякий случай. Ты их, — говорит, — вырой. По дороге одно тверди, Богунова жена едет. Ни в чем вам не будет отказу. Впрочем, с ведьбой не пропадете. Только ты согласись ехать. Кого еще, — говорит, — мне горемычному посылать? Кому в чужом краю, когда одни враги кругом, довериться можно? Так он меня, любезные судари, упрашивал. Только что слезу не пустил, а напоследок велел бестия поклясться, что я поеду. Я и поклялся, а в душе добавил «со своим хозяином». Ох, и обрадовался он. Тотчас дал мне пернач, нож и перстень, драгоценности, что имел, а я все взял про себя, подумав, пусть лучше у меня, чем у разбойника будут. На прощание растолковал еще, который это яр над Володынкой, как туда ехать, да как оттуда, все в подробностях объяснил. Теперь я и с завязанными глазами найду дорогу, в чем вы и сами сумеете убедиться, потому как, полагаю, мы поедем вместе. Завтра же, не откладывая, сказал Володаевский, какое там завтра, нынче на рассвете велим оседлать коней. — А что же ты с Богуном сделал? — спросил Володаевский. — То-то и беда, сударь мой, что он мне снова больным попался. Негоже чай раненого ножом. Хозяин бы за это тоже не похвалил. Такая уж верно моя судьба. Что было, по-вашему, делать? Все, что мог рассказать, он мне рассказал. И все, что имел, отдал. Тут-то меня и взяли сомнения. С какой стати, говорю себе, этот злодей будет гулять по свету? Одним чертом меньше станет, и слава Богу. И еще подумал я, а ну-ка ли он отправится и за нами следом пустится с казаками, тогда что? И пошел, недолго думая, к пану коменданту Рыговскому, который во Влодове стоит со своей хоругвью, и доложил ему, что это никто иной, как Богун, наиопаснейший мятежник. Верно, за это время его уже вздернуть успели. Сказавши так, Рядзян рассмеялся глуповато и обвел взглядом присутствующих, ожидая, что смех будет подхвачен. Но к великому его изумлению ответом ему было молчание. Лишь несколько погодя, Заглоба первый нарушил тишину, буркнув: «Ладно, не будем об этом». Володаевский же продолжал сидеть безмолвно, а пан Лангинус долго причмокивал языком и покачивал головою, и, наконец, промолвил: «Некрасиво ты, брат, поступил. Что называется некрасиво?» «Как так, ваша милость?» — удивленно спросил Рядзян. «Неужто лучше было его прирезать?» «И так плохо, и этак скверно. Сам не знаю, что лучше — разбойником быть или Иудой». «Да что ты, сударь! Разве Иуда мятежника выдал?» Багун ведь и его величество короля, и всей Речи Посполитой враг лютый. Оно верно, а все ж некрасиво ты поступил. Как, говоришь, звали коменданта этого? Пан Рыговский. А по имени, кажется, Якуб. Он самый, — пробормотал Литвин. Пана Лаща — сродственник, и пана Скшетузского — недруг. Впрочем, замечание его не было услышано, потому что заговорил Заглоба. — Вот что, друзья любезные, — сказал старый шляхтич, — нельзя нам медлить. Господь, хвала ему, так распорядился, что благодаря этому слуге нам куда как легче княжну искать будет. Завтра же и отправимся. Князь уехал. Поедем без его дозволения, время не терпит. Втроем поедем. Володьевский, я и Рядзян. А тебе, пан Подбипятка, лучше остаться. Рост твой и простодушие нас сгубить могут. — Нет, братец, я с вами, — сказал Лонгинус. — Ради ее же блага, вашей милости, сударь, надлежит остаться. Кто тебя раз видел, в жизни не позабудет. Правда, у нас пернач есть, но тебе и с перначом не поверит. Ты полуяна на глазах всего кривоноса сдушил. Увидь они только среди нас этакую верзилу, мгновенно обман учуют. Нет, никак не можно твоей милости с нами ехать. Всех голов тебе там не найти, а от твоей одной немного проку. Чем все дело испортить, сиди лучше на месте. «Жалко», — сказал Литвин. «Жалко, не жалко, а придется остаться. Поедем гнезда с деревьев снимать, то и тебя прихватим. А сейчас неподходящий случай». «Слухать гадко! Дай же тебя облобызать, дружище! Очень уж у меня на душе прекрасно. Оставайся и не горюй. И еще одно, милостивый сударь, я хочу сказать. Главное, храните все в тайне. Не дай бог разнесется по войску слух, а там и мужичья достигнет, никому ни слова. Ба, а князю? Князя нет. А Скшетузскому, если вернется? Ему-то и заикаться нельзя. Не то сразу за нами кинется следом. Успеет еще нарадоваться. А если, не приведи Господь, новая неудача случится? Ведь умом повредиться может. Поклянитесь, друзья любезные, что никому не звука. Слово чести, — сказал Подбипятка. Слово, слово. А теперь возблагодарим Господа нашего владыку. Сказавши так, Заглоба первый упал на колени. Примеру его последовали остальные и молились горячо и долго. Глава 22. Князь несколькими днями ранее действительно уехал в Замостье набирать войска и обратно ожидался не скоро, поэтому Володыевский, Заглоба и Рядзян отправились в путь, никому не сказавшись, в строжайшей тайне. Из оставшихся в сбараже посвящен в нее был один лишь пан Лонгинус, и тот, будучи связан словом, молчал, как рыба. По одеже троицу нашу легко было принять за казачьих атаманов. Их и впрямь частенько зацепляли солдаты из польских частей и сторожевых отрядов, разбросанных до самого Каменца вдоль всей дороги. Но с этими без труда столковывался Заглоба. Казалось, сама природа жаждет заживить раны, утишить боль, могилы укрыть под цветами. Светло было на небе и на земле, свежо, весело, легко, а степь, играя красками, сверкала, как парча, переливаясь, как радуга, как польский пояс, на котором умелой рукодельницей искусно соединены всяческие цвета. Степи звенели птичьими голосами, и вольный ветер гулял по ним, осушая воды, заставляя покрываться темным румянцем лица. Как тут было не возрадоваться сердцам, не исполниться беспредельной надеждой? Надежда окрылила и наших рыцарей. Володыевский безумолку напевал, а Заглоба, потягиваясь в седле, с наслаждением подставлял солнечным лучам спину.